Рамота с криком поднялась в воздух. С невероятной силой обрушилась на вторую птицу, визжащую от ужаса, и снова пыталась вцепиться в мягкое брюхо своей жертвы. Но лесса опять проявила всю власть и победила. Испустив пронзительный, раздраженный вопль, Рамота неохотно напилась крови. На третий раз она уже не сопротивлялась мысленным приказам лессы. Она поняла, что ею движет непреодолимый инстинкт. Пока Рамота не попробовала горячей крови, она не испытывала ничего, кроме ярости. Теперь она знала, что ей нужно делать – напиться, а потом лететь. Быстро и далеко, прочь от веера, прочь от копошащихся внизу слабых, бескрылых созданий, лететь, опережая горящих вожделением бронзовых. Сознание драконов строилось на понятии «здесь и сейчас». Они не способны были логически размышлять и предвидеть будущее. Но вступившие в союз с ними люди вносили в их существование необходимую долю мудрости и порядка. «И это правильно», — подумала Лесса и обнаружила, что напевает про себя какую-то мелодию. Рамота без колебаний нанесла четвертый удар и с жадностью припала к горлу птицы. Напряженная тишина опустилась на чашу веера. Только завывание ветра высоко в скалах и шипение, глотающие кровь королевы, нарушали ее. Тело Рамоты начало светиться. Казалось, она стала больше. Не от выпитой крови, а из-за вспыхнувшего вокруг нее сияния. Она подняла окровавленную пасть, облизывая гибким раздвоенным языком. Над площадкой стоял шум от крыльев бронзовых, кружившихся в молчаливом ожидании. Неожиданно Рамота выгнула спину, и золотой молнией рванулась в небо. За ней в мгновение ока устремились 7 бронзовых. Взмахи их могучих крыльев швырнули тучи песка в лица обитателей веера, напряженно наблюдавших за происходящим. При виде этого изумительного зрелища Лесса застыла от восхищения. Ей почудилось, что душа ее поднимается вместе с Рамотой. «Оставайся с ней», — прошептал Фнор. «Обязательно оставайся с ней. Теперь она не должна выйти из-под твоего контроля». И он отошел в сторону, смешавшись с остальными людьми веера, которые стояли все как один, подняв глаза к небу, к исчезающим светящимся точкам стаи, что неслась вслед за своей королевой. Чувства Лессы как-то странно притупились. Разумом она понимала, что стоит на земле, но все остальные ощущения говорили ей, что она находится там, наверху, с Рамотой. И она, Рамота Лесса, полная безграничной мощи, без устали машет крыльями в разреженном воздухе, ощущая пьянящий восторг в крови, восторг и желание. Она скорее почувствовала, чем увидела громадных бронзовых самцов, преследовавших ее. С презрением ощутила она бесплодность их усилий. Ее полет был свободным, стремительным, неукротимым. Обернувшись, поглядывая из-под правого крыла, она резким, насмешливыми криками подразнивала драконов. Она парила высоко над ними. Внезапно, сложив крылья, она камнем ринулась вниз, с радостным изумлением наблюдая, как они суетливо сворачивают в разные стороны, чтобы избежать столкновения. Быстрый взмах, потом еще и еще. И вот она снова повисла над плотной группой самцов, которые пытались набрать потерянную скорость и высоту. Так Рамота неторопливо флиртовала со своими поклонниками, вызывая их на состязание, великолепное, свободное, величественное. Один отступил, выбившись из сил, и она радостным, мощным криком оповестила небо о своем превосходстве. Скоро прекратил погоню второй, и она принялась играть с остальными. Ныряя в воздухе и кружась по замысловатой траектории, она почти забыла об их существовании, поглощенная трепетным восторгом полета. Наконец, ощущение новизны слегка притупилось, и она снизошла до взгляда на преследователей. Ее несколько озадачило, что лишь 3 огромных зверя продолжили погоню. Она узнала Мнемента, Орта и Хата. Все в расцвете лет, возможно, достойны ее милости. Она понеслась вниз, подразнивая самцов. Они явно устали, и это позабавило ее. Хата она не выносила. Орт? Да, Орт был прекрасным молодым зверем. Она сложила крылья, чтобы проскользнуть между двумя огромными бронзовыми драконами,